А почему вы отказались от 2 миллионов? Посредник предложил 2 миллиона за живого, а у нас были немного другие планы насчет него. И вы отказались? Нет, мы собирались его прикончить, а потом подсунуть его труп посреднику в криокапсуле. Мерфи сказал, что можно обмануть автоматику криокапсулы. Так почему не прикончили? Все время что-то мешало. В начале поединок, где он дрался с чемпионом флота, а после его вся станция обсуждала, потом он все время во флотском СБ находился, вдобавок совсем обнаглел и сразу 2 девок себе завел. Они у него в каюте жили. Без свидетелей и камер было крайне сложно к нему подобраться. А почему он в СБ находился? Кто его знает? Сам у него спроси. Так что ты там делал? Обратился капитан ко мне. Отдыхал. Почти так же, как здесь. И что было дальше? Вновь обратился капитан к Линне. Ничего. Ему снова повезло, и его отправили не в колонию, а в экспедицию. Когда он приехал в колонию, нам сразу сообщили, после чего была организована засада на него, но он как-то сумел заметить нас и прикончил 3. Ты забыл рассказать, что 2 твоих дружков по засаде оказались офицерами СБ флота. Это неправда. Правда. У меня запись есть, как меня пытают в местном СБ на основании ваших лживых показаний. Очень интересно, что за запись? Спросил капитан. Держи. Вот она. Отправил ему совсем короткий кусок допроса. Это все. Потом я отрубился. Чем все закончилось? Меня отпустили. Доказательств у них против меня не нашлось. Кто-то из вас врет. Впрочем, проверить это несложно, сказал капитан, и они оба вышли из карцера. Дверь закрылась. Совсем недавно думал, что мне повезло, и я остался жив, но как же я сильно ошибался. Повезло выбраться не только мне, но и Линне. Как он сумел выжить, для меня полная загадка. Еще большей загадкой являлось то, как он попал на корабль вместе со мной. Он был как злой рок, везде преследующий меня в последнее время. О том, что они собирались меня прикончить, я подозревал и раньше. Сейчас только убедился, что мои подозрения верны, а вот про посредника и миллионы за меня это стало полнейшим сюрпризом. Когда капитан сказал об этом, я подумал, что его наняли аратанцы, чтобы он вернул меня, но после рассказа Линни понял, что аратанцы здесь ни при чем. В то время они меня не искали. С большой долей вероятности этого посредника наняла корпорация Аркона, и судя по тому, что они хотят меня заполучить живым, они догадались о том, что я хакер или скорее подозревают об этом. А я искренне полагал, что эта тема закрыта навсегда, но это оказалось всего лишь иллюзией. Впрочем, и в открытую они побоялись действовать. Выжидали и наверняка предлагали креды не только Мерфи с компанией. Здесь Линни врал, могли они и не раз попытаться меня захватить, но опасались последствий. Случись, что со мной, эта троица была бы первой на подозрение. Да и на флоте было бы то же самое. Боялись вы, а здесь тебе подфартило, и получилось захватить меня живым в лечебной капсуле. Интересно, капитан с ним поделится кредами от моей продажи? Почему-то мне казалось, что нет. Скорее всего, он ничего не будет делать до ближайшей станции, а там сам свяжется с посредником. Пока они прилетят за мной, пока будет торг. Одним словом, недели 2 у меня есть. Нужно заняться Искином корабля. Вот только с этим сразу возникли проблемы. Искин оказался новым и современным. Мало того, вскоре выяснилось, что у него есть дополнительная защита. Думал, как мне обойти защиту, когда дверь вновь открылась, и ко мне в карцер зашла Элина. «Как ты здесь?» Спросила она ласково, и мне это сразу не понравилось. «Элина, или как там тебя, как я здесь оказался?» «Я решила забрать тебя с планеты». «Ты?» «Ну да, ты ведь обещал мне съесть шляпу и признать, что я самая умная женщина». «Это когда я такое говорил?» «В машине, когда мы с тобой ехали вместе». «Что-то плохо припоминаю». «А вот тебе запись. На нейросеть пришла короткая запись нашего разговора в грузовике». «Честно говоря, я думал о чем-то другом тогда и не придал значения тому разговору». «Ты сама видела запись?» «Я сказал, если ты свяжешь с ним». «Не знаю, кто этот, что приходил, он не представился, но связаться с ним ты не могла». «Узел связи был уничтожен». «Это и есть мой приятель, о котором я тебе тогда говорила». «Даже если это так, как ты могла с ним связаться?» «А я еще раньше с ним связалась, до уничтожения узла связи, и передала координаты». «Нестыковочка». «Допуска у тебя не было, значит, и передать ты ничего не могла». «Тогда как он узнал и прилетел за нами?» «Просто его нанял кто-то, чтобы проверить обстановку в уничтоженной колонии». «Ты неисправимый болван». «Я?» «Да, ты». «У меня были коды доступа профессора, и я воспользовалась ими. Так что я жду». «Допустим, я поверил в это, и да, я признаю, ты самая умная женщина». «То-то же». «И что дальше?» «Кто он, твой приятель?» «Он простой торговец». «Не похож он на торговца». «Больше на обнищавшего барона похож». Почему на обнищавшего? Потому что богатый не стал бы торговать рабами. Это слишком мелко для него. Много ты понимаешь в дворянстве? Немного, но понимаю. И что за бред он нес про 4 миллиона? А чего же бред? Этот твой приятель предоставил доказательства. А тебя не смущает объявленная сумма за меня? Смущает, но сделка есть сделка. Они предложили сумму, мы согласились. Я флотский техник. Неужели вы думаете, что кто-то вам столько заплатит за меня? Посмотрим. У нас с тобой есть другая проблема. Другая проблема. Я еще что-то пообещал. У меня после травмы нейросети случаются провалы в памяти, что, как говорят медики, вполне нормально. Проблема у нас в другом. Мы не смогли попасть в бункер. В какой бункер? Ты знаешь, в какой? В подземный. Бункер древних. Не понял, в чем проблема и при чем здесь я? Проблема в том, что все наши коды доступа аннулированы. Ну, а я здесь при чем? Или ты думаешь, что я покинул лечебную капсулу и сумел вернуться и поменять их? Думаю, что ты хакер. Я хакер. Элина, если бы я был хакером, я бы не служил простым техником на флоте, а давно бы разорвал контракт и зарабатывал хорошие креды. А как ты тогда попал в бункер? Кодов доступа у тебя не было. Ты не мог попасть в ангар, вам было запрещено к нему даже приближаться. Меня профессор сам вызвал. Валый может подтвердить, он меня встречал, если жив, конечно. Алана выдала мне разрешение и гостевой доступ. Что, не веришь? Нет. Вот запись моего разговора с ней и получение разрешения. Просмотрев запись, она была явно разочарована. А код доступа? Она же прислала, сразу после разговора. Допустим, откуда у тебя коды доступа к грузовику? А ничего, что я всю технику мыл и обслуживал после каждой поездки. У нас с Валданом были коды доступа от всей техники, что побывала в ангаре за исключением флайера. Скинь мне их.